Глава 21. Утром следующего дня я проснулся пораньше и, полежав немного, вытащил осторожно руку из-под головы девушки. Вчера вечером я убедил Гриту, что нам просто необходимо сходить в гости к Корну и его жене. Она сопротивлялась, как и обычно, всему неожиданному в своей жизни. Только упоминание о новой песне и заставило милую пройтись со мной до дома стариков и напеть им пару песен. Душевно посидели. Корн даже не принимал свой любимый допинг в присутствии жены и пары соседей, тоже старичков. Да и перед домом народ собрался послушать голос Гриты. На самом деле приятно прогулять девушку, не боясь получить болт в затылок. Забытое уже мной ощущение. Особое чувство безопасности, которое сотворил ты сам. Много подбиралось к моей тушке этих рыжебородых злодеев. Но одни теперь совсем мертвые, другие в узилище ожидают участи. А я гуляю с красивой девушкой, золотые тайлеры с алмазами ждут меня в комнате. Конкретное напоминание моей прозорливости, решительности и удачливости. Потом вечером я жду Гриту до конца ее выступления, не злоупотребляя ни пивом, ни ресой. Завтра мне выступать в круге, и не хочется сдохнуть за минуту. Поэтому придется подсушиться, даже ужинать не стал совсем, чтобы почистить организм. Я быстро собрался, проглотил завтрак и дошел до мастерской. Даже в свой общий выходной я решил пропотеть немного, заодно поддержав мастерскую. Трон увязался со мной тоже, увидев за завтраком, что я собираюсь поработать, где и пропадал до обеда, не отрываясь от сборки передней оси телеги, которую требуется выдать на следующий день. Хорошенько пропотел, хоть немного почистился от переедания последних дней. Трон работает рядом, помогая мне, и мы в волю поговорили. Как говорится, перемыли кости всем соседским коровам. В обед сходил к кузнецу и рассчитался с ним за кольчугу. Потрясенный наличием такой кучи денег в руках, Водор очень растроган. — Ну, Ольг, порадовал. Вещь я тебе по своей цене отдал. Носи и ухожу как следует. «Да, кольчуга шикарная, как куртка носится. Мастер ты, высший класс. Хорошо, теперь у меня защита появилась качественная, и кузнец доволен собой. И основному клиенту хорошую вещь отдал недорого, зато денег сразу и много получил, без всяких рассрочек. На обед зашел в лесу, похлебал только супчику, переедать сегодня нельзя. Дома застал Клою с ребенком Одрии». Грит и вдова пошли прогуляться по городу, немного развеяться и купить продуктов на две семьи на рыбный рынок. Нужное дело. Да и девушку-вдову пора вывести из комнаты от своих слез и переживаний о муже. Я улегся на матрас, решив через часок отдыха зайти к плотнику на соседнюю улицу и привести его сюда, чтобы снять мерки для кровати, как раз по размерам матраса. Теперь уже можно позаботиться о своем комфорте более основательно. Вспомнил Понса, каким видел его последний раз, когда слуги закапывали тело, завернутое в мешковину в каменистой почве кладбища. Боевой вырос в гильдии мужик, только самонадеянность в итоге погубила его. Захватить мага в плен — эта его идея совсем нереальной оказалась. Он сам настоял, чтобы остальные драгеры старших гвардейцев согласились с ним. Но штурмовать третий этаж — место, где сила мага почти безмерна по сравнению с обычными людьми. Это полная авантюра. Так себя можно вести только с крысами, но не с их хозяином. Находясь в башне, я наглядно убедился в том, что, держа руку на магическом камне, Крэмер может и всю группу размазать по стенке. И не один раз при том. Жизнь такой самонадеянности не простила. Погиб молодой отец двоих детей и заслуженного гвардейца с собой волок на тот свет. Второй парень тоже, получается, из-за Понса погиб. И третий гвардеец помучился немало и умер от раны. Так бы, понаблюдали за башней, может, Крэмер и пустил бы погоню за нами. Только ничего не добился бы этим. Потерял бы 20-30 слуг и прекратил такую войну за бесперспективностью. С луком драгера и 5 арбалетами мы точно способны полностью перебить погоню, заняв хорошее место для засады. Ну, не полностью, но половинить могли без проблем. Но и тогда все равно оставались бессильны перед магом в его башне. Когда он знает про нашу команду, то надеяться прихватить его на какой-то беспечности — это совсем безнадежное дело. В корне неправильная оценка наших сил и возможностей. И перспективный охотник, подававший большие надежды в гильдии, любимец самого Альса, лежит под землей, похороненный в диких местах. На кладбище, на которое никогда не придут жена и дети, чтобы попрощаться с отцом и мужем навсегда. Если, конечно, он еще лежит под землей, в чем я очень сомневаюсь. Боюсь я, что выкопали его останки ночью вечно голодные крысы, да и пожарили на костре. На кладбище не нашлось свежих могил совсем, ни одной штуки, только очень старые. Да и Кремер смотрел на мою возню с похоронами очень скептически, я это почувствовал наглядно. Только говорить ничего не стал мне, не сказал ничего, и так понятно, что не будет лишать мяса своих слуг и чего-то такого им запрещать. Да и я мог оказаться в желудках местных орков, если бы не смог изменить ситуацию в плену в свою пользу. Если бы принялся не разговаривать, а воевать. Этот десяток крыс поди очень расстроился, что я не погиб геройской смертью и не забрал половину едоков с собой. Такой крупный и мягкий с виду, но не герой оказался. Но так бы все в воле набили животы. Да, грустные мысли полезли в голову, я их прогнал и уснул. После короткого сна сходил в мастерскую и вызвал прямо из дома специалиста. Столяра замерил все размеры и пообещал выдать кровать через 3 дня. Можно и раньше. Дополнительный день он взял на покраску дерева в красивый цвет, который я сам выбрал, и нанесение украшений путем художественной резьбы, которые я тоже одобрил по выставочному образцу. За все дела попросил аж целый золотой тайлер за свою работу и на материал. Раньше я бы серьезно задумался о необходимости покраски и украшения, но теперь, после счастливого для меня визита в усадьбу Рыжих, такой вопрос больше не стоит на повестке. Грита уже несколько раз шутил о том, чем мы занимаемся именно на матрасе. Я тоже хотел схохмить про пол и половую жизнь, но в Черноземье эти слова имеют разные корни и смешно не получается. Дело шло к вечеру, когда я, наконец, услышал шаги на пороге. Девушки вернулись с прогулки. Орния забрала сына, а певица прилегла дать отдых ногам, положив их на табурет, и заманчиво, искушающе спустила на бедра подол летнего платья. Видимо, с какой-то коварной целью, раз мои глаза постоянно натыкались на эти голые ноги. Через 10 минут мои мысли о том, что лучше воздержаться перед боем от траты энергии, куда-то бесследно испарились. Но я очень старался не растратить энергии изо всех сил, поэтому напал только 1 раз на девушку и очень экономно. Чем даже удивил ее. Пришлось напомнить, что у меня вечером тоже выступление, хоть и более короткое, зато гораздо более энергетически затратное, чем у нее. Грита все равно ничего не поняла, а я осознал, что лучше молчать и не использовать примеры и знания из моей прежней жизни в здешних еще очень простых временах, когда про потраченную энергию, которая не так быстро возмещается, ничего еще лет 500 известно не будет. Сейчас здесь все проще. Если ты мужик, должен всегда и не жалея сил. Так мы и провалялись, пока не пришло время певице приводить себя в порядок, надевать красивое платье и наносить сценический грим. Что-то похожее на тот вид, без которого девушки в 90-е годы моей молодости не выходили на улицу. В трактир мы отправились вместе с пришедшей охраной. Сегодня вечер выходного дня, много мужиков в дополнительную охрану по такому случаю нанимает хозяин Лисы и Журавля. По деньгам, которые платят, может выбирать самых лучших и внушительных парней. Пришли опять тот широкоплечий взрослый мужик и его светлоголовый племянник, который не смог долго молчать. «Ну что, охотник, не страшно тебе? Генс-то крутой боец». «Для тебя, может, и крутой, а для меня...» И я замолчал. «Что для тебя?» — не выдержал нетерпеливый парень моего молчания. «Как тебя еще не выперли с работы?» — притворно удивился я. «Ты ж против своего трактира выступаешь». Дядька сразу отвесил суровой рукой хорошего леща своему разговорчивому племяннику, как ждал этого момента. Грита засмеялась в голос, прямо заржала, потом, отсмеявшись, сказала. «Овин, хватит парня лупить своей тяжелой лапой. Ни о чем поговорить нельзя, что ли? Не будем же мы молча идти?» «Да ему только для пользы. Сестра все время просит, чтобы ему разуму научил». Начал оправдываться взрослый мужик на полном серьезе. «Ох, и настрадалась она от него. С детства такой ершистый и несогласный со старшими. Сколько его парни лупили, всегда в синяках и с драными штанами бегал». «Дядя, ну чего ты начинаешь?» — покраснел племянник, скорее всего, из-за взгляда Гриты и ее последующего смеха. Но сам отошел от дядьки на тяжелой руки подальше, поближе к певице. «Овин, смотри, если будет против меня болеть, бей не жалеющий, пока не поумнеет и перья не полетят в разные стороны». Начал смеяться и я. Уж больно нахохлившийся парень похож на воробушка. По дороге мы приветствовали поклонников певицы, стекавшихся к месту выступления. Так, со смехом и шутками, мы дошли до входа в трактир. По дороге я отметил, что пятна крови уже замыли. Зайдя на высокое крыльцо, прямо наглядно ощутил себе на мушке арбалета рыжих бандитов. Даже оглянулся, пытаясь понять, мог ли я увидеть летящий из темноты болт. Нет, точно ничего не понял бы и не среагировал. Этот переулок в полной темноте уже сейчас. Совсем ничего не видно отсюда с крыльца. Не стали бы они в меня пару минут целиться, только вскинули машинку и тут же отпустили скобу. Дешево они отделались тогда, быстро померли гады, не успев ничего конкретно понять. Ну, может, последний что-то и успел прочувствовать. Первый, кого я убил с помощью магии. Иначе бы они меня там самого оставили валяться. Получил передышку на один день и организовал удачную экспроприацию неправедно нажитых богатств. Может, и не сильно неправедных, но точно слишком огромных для маленькой колонии нелюдей в абсолютно людском-то городе. Слишком много денег и власти, которые не давали нехорошим личностям, теперь послужат городу и прочим хорошим людям. Одному, ну прямо очень хорошему и положительному в местных временных рамках герою. Народу в зале набралось уже порядочно, но места еще есть за столами. Да и свободны оставались. На мой вопрос один из двух парней за стойкой, занятых разливом пива и доставкой его из погреба, прояснил ситуацию. «Все занято уже со вчерашнего вечера. Ко мне тоже знакомые парни подходили, ничем помочь не смог». Вот и небольшая толпа перед входом в трактир показалась мне похожей на наши очереди в очень модные клубы с трудным проходом через фейс-контроль, не только по знакомству с членом такого клуба. Здесь, как я понял, должен при заказе прийти уважаемый горожанин. На него лично оформляется заказ стола, и уже он проводит всех внутрь. Грита рассказала, что уже через месяц, как она начала выступать в трактире, с местами началась такая проблема. Перестали пускать всех подряд, места бронировать только для солидных и проверенных гостей трактира. Первые пару недель заведение лихорадило из-за сложных в общении клиентов, поэтому хозяин быстро придумал такой способ удержать приличную денежную публику. Пиво стали пить меньше, а вот продажи реса и совсем недешевого вина выросли в разы. Это ощутимое повышение качественного уровня публики, посещающей заведение. Да, так сказывается наличие культурной программы в виде крутой певицы с новым ассортиментом песен и хорошо оформленных боев со ставками. Люди радуются жизни и возможности сделать ее поярче и более запоминающейся. Эти, с которыми ты сегодня дерешься, тоже помогают охране выводить драчунов и потерявших достоинство мужиков. Поэтому они с охраной свои люди и помогают, и тренируются немного. Иногда и много приходится. Например, когда пришлось вывести полный стол лесорубов, непонятно вообще, как добравшихся до города и совсем-совсем диких, объяснила мне Грита, когда мы расселись, и я стал осматриваться в поиске своего соперника. «Да, тогда совсем страшный драк случилось», — подтвердил и Овин, оставшись около певицы дежурить. «Если бы не гвардейцы, охране самой перепало бы нехило. Стража потом всю эту дикую толпу упаковала, и по дороге парочку самых невменяемых отлупила до полусмерти древками копий. Теперь они камень добывают на берегу. На пару месяцев отправились исправляться по решению нашего милостивейшего суда и лично судьи Дрикса, которому испортили отдых и порвали одежу». Посмеиваясь, закончил он. Вскоре около нашего стола появился крепыш Торг, поздоровался с певицей, сказал пару галантных комплиментов и объявил, что мы с Генсом будем первой парой. На разогреве, так сказать. Победитель идет дальше, участвует в следующих боях. Понятно, что меня в расчет наши доблестные гвардейцы и прочие бойцы кулачного боя не берут совсем. А комплименты оказались хорошего уровня. Ни в жизнь не поверю, что Торг сам их придумал. Не похоже это, такой вкус и утонченность на разведку гвардии и простого по жизни парня. Наверное, кого-то попросил помочь с галантными словами. Он как выпалил, будто заучил наизусть и боится забыть. Грита опять похихикала, глядя на мою почти отпавшую челюсть. На ходу девушку уводит, прохиндей, караул. Пришлось спросить, внимательно заглядывая в глаза. «Ты ведь не бросишь меня, если я проиграю? Такие слова я умею сам говорить, милая, и даже очень много». «Посмотрим, как ты меня любишь», — очень неопределенно ответила местная звезда. «Ничего себе, и про любовь заговорила, и так ловко ушла от ответа. Ситуация прям интересная для внимательного наблюдателя».